Обязан женщинам. Рейнгольд Густав Левенвольде. В своей знаменитой эпистоле о стихотворстве 1747 года Александр Сумароков издевательски писал, что щеголь родился, как мнит он, для Амуру, чтоб где-нибудь к себе склонить такую ж дуру. Однако в XVIII веке существовал вертопрах и принципиально иного типа. Как, впрочем, и само щегольство, был для него не целью, а средством возвыситься, занять блистательное положение в обществе и при дворе. Каждый из них был готов, заглушая естественную антипатию, ухаживать за богатой пожилой особой и прикидываться отчаянно влюбленным, когда сердце молчало. Это был тип коррумпированного щеголя-карьериста, чья куртуазность, галантность и политес были замешаны на жестком прагматизме. Одним из таких альфонсов был отпрыск древнего прибалтийского баронского рода, известного в Ливонии еще в XIV веке, красавец и франт Рейнгольд Густав Левенвольде. Годы жизни 1693-1758. Как аттестовал его мемуарист, это был истый щеголь, весьма недурной наружности, вкрадчивый, проницательный, обожавший развлечения и с душой столь же черной, как наружность его была изрядна. Он пользовался большим успехом у женщин. Игрок, мод, страстный приверженец роскоши и притом без гроша в кармане. Он жил на содержании своих любовниц, а в игре передергивал в карты. Фамильное его имение в родной Лифляндии и без того разоренное войной, было окончательно промотано в безудержной карточной игре, до которой Рейнгольд был весьма охоч. Попытка завербоваться в шведскую армию тоже оказалась тщетной, ведь ему, знатному барону, словно в насмешку предложили самую низшую офицерскую должность Фендрика. Приискать себе невесту в опустошенной Риге тоже оказалось делом несбыточным. Посему появление барона вместе с братом Карлом Густавом в Санкт-Петербурге, где с легкой руки Петра Великого привечали иностранцев, имело все резоны. Правда, на царскую службу Рейнгольд Густав попал не вдруг. Он быстро смекнул, что тянуть армейскую лямку или служить во флоте опасно, да и неприбыльно. Он принялся было за излюбленную карточную игру, но и это занятие было зело рискованным, ибо государь картежников не терпел и преследовал как тунеядцев и развратителей юношества. Судьбу барона решила новость, услышанная, как говорят, в нужное время и в нужном месте. При дворе супруги цесаревича Алексея Петровича Софии Шарлотты есть вакантная должность гофмаршала. Наняв на последнее сбережение пышную карету, наш герой покатил к дворцу наследной пары. Вот как описывает модную амуницию Рейнгольда Густава ученый и исторический романист Сергей Десяцков. В голубом золоченом кафтане, ярком желтом жилете, в коричневых штанишках из лионского бархата, шелковых чулках и в башмаках на высоких красных каблуках всем было ведомо, что такие носил сам великий король Людовик XIV. Барон был неотразим. Софии Шарлотте померещилось, что с приходом Левенвольде в мрачную сырую гостиную ворвался слепящий солнечный луч. С самого начала барон проявлял к кронпринцессе исключительное внимание. Наносил ей визиты будто бы не с какой-то специальной целью, а дабы получить удовольствие от ее общества. Доставлял к столу корзины свежих цитронов, организовывал при ее дворе выступления галштинских музыкантов, Вдобавок покорил ее тем, что буквально за неделю починил протекавшую крышу дворца, о чем она долго и безуспешно просила мужа и свекра. Неудивительно, что в конце концов принцесса изменила мужу с молодым Левенвольде. Для красавца-барона, к тому же соплеменника-немца, она, казалось, была дамой сердца, для мужа же постылой женой, навязанной ему по династическим соображениям супругой. Царевич Алексей в романе Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей» рассуждает. И чем она виновата, что ее почти насильно выдали за него? Он вспомнил, как они намедни поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своей женой, чем вы!» Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом к себе в Германию!» И наружность Софии Шарлотты, как ее описал Дмитрий Мережковский, была далеко от притягательности. Припухшие бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру, струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему, и такому жалкому, детски беспомощному лицу. Тем своекорыстнее выглядит в этом любовном треугольнике поведение Левенвольда. Влюбив в себя кронпринцессу, расчетливый барон явно метил на должность обергофмаршала при малом дворе, назначение на которую всецело зависело от нее, Софии Шарлотты. В результате он получил эту должность. О том, что со стороны Рейнгольда Густава не было здесь ни любви, ни тем более верности, свидетельствуют его амурные шашни с подругой кронпринцессы Юлианной Остфрисландской. К тому же он пристроил к малому двору свою старую, еще с Лифляндии, митрессу Луизу Мамменс. Последняя весьма кстати сдружилась с камерфрау императрицы Анной Крамер, а та все до мельчайших подробностей выбалтывала Екатерине, которая живо интересовалась романом барона с кронпринцессой, на чей счет любила почесать язычок. Надо сказать, императрица благоволила к землякам-лифлянцам, а потому после неожиданной кончины Софии Шарлотты в 1715 году и Луиза, и Рейнгольд Густав, теперь уже покровительствуемые ею, нашли пристанище при дворе ее величества. Первая стала камерфрау, второй — камер-юнкером. Левенвольде пользовался благоволением Екатерины Алексеевны еще при жизни Петра I. Но подлинное его возвышение началось в период правления этой монархини, когда барон стал одним из ее галантов, так аттестовали тогда любовников. Стремясь получить при русском дворе самое высокое положение, он прикидывался влюбленным и в стареющую императрицу. При этом он руководствовался сухим расчетом и честолюбием. Кроме того, его одушевляла чисто щегольская потребность завоевать сердце именитой дамы, бывшей до этого женой самого императора. Льстили Левенвольда и вспышки ревности со стороны его новой венценосной подруги. Надо сказать, что императрица жаловала своего любовника по-царски. В 1725 году из камер-юнкеров он был произведен в камергеры. В октябре 1726 года вместе с братом был пожалован в российские графы. В ноябре 1726 получил орден святого Александра Невского. В марте 1727 привилегию носить на шее портрет императрицы. Обязанный своим возвышением фавору Екатерины, Левенвольде выдвинул вице-канцлера Андрея Остермана, которого называли креатурою Левольда, и который сохранил свои позиции даже в такой неблагоприятный для иноземцев период, как времена правления Петра II, когда победу одержала так называемая русская партия Голицыных и Долгоруковых. Однако Рейнгольд Густав в это время уходит в тень, предоставляя защиту фамильных интересов брату, Карлу Густаву, а сам становится мелкотравчатым дипломатом, послом герцогини Курлянской. Если учесть, что герцогиня Курлянская станет потом самодержавной российской императрицей Анной Иоанновной, то такое решение было прозорливым. Но несмотря на то, что Курляндия маленькая и бедная, а Россия большая и богатая, граф Левенвольда не переставал удивлять верховников и русских министров, к которым наведывался по поручению Анны роскошью и щегольством своего убора. Писатель Валентин Пикуль, которому нельзя отказать в точности исторических деталей, рисует его писаным красавцем в собольей муфте. Две громадные серьги в ушах дипломата брызнули нестерпимым блеском. Пошевелил пальцами и вновь засияло от множества бриллиантовых перстней. В январе 1730 года, после смерти Петра II, брат Левенвольде, Карл Густав, проведал о замыслах Верховного Тайного Совета ограничить самодержавие, намеченной в императрице Курлянской герцогини Анны Иоанновны, и незамедлительно известил об этом Рейнгольда. Тот заспешил в Метаву, прибыв туда сутками раньше, чем депутаты верховников. Именно он убедил Анну принять предлагаемые условия, чтобы затем, при первом же удобном случае, отказаться от них. Так оно впоследствии случилось. Разорванные кондиции нашли приют в пыльном архиве. А доказавшие свою преданность братья Левенвольде заняли теплые местечки в кругу избранных. Анна Иоанновна, всегда благоволившая к Левенвольде, произвела Рейнгольда в обер-гофмаршалы, а в 1732 году наградила его высшим российским орденом святого Андрея Первозванного. Зная о пристрастии графа к карточной игре, она, дабы поправить пошатнувшееся его состояние, часто промашку нарочитую в игре делала, то бишь нарочно ему деньги и драгоценности проигрывала. Благодаря монаршим милостям в 1730-е годы архитектором Франческо Бартоломео Растрелли для Рейнгольда Густава Левенвольда был отстроен большой деревянный дворец на Мойке, 48, которому придали весь присущий этому мастеру блеск. За зданием простирался большой регулярный сад с барочными изысками, включая скульптурные бюсты и фонтаны, крытые аллеи, партеры зелени, клены в ряд, а в гуще дерев были устроены беседки люстгаузы, куда гости выбирались по лесенкам. Кусты были высажены лабиринтами, чтобы человек весело заблудился на потеху гостям, которые те блуждания могли из окна видеть и хохотать. В 1740 году, когда по случаю мира с Турцией раздавались награды, граф получил от императрицы бриллиантовый перстень ценой в 6000 рублей. Устроитель дворцовых празднеств и приемов, обергофмаршал Левенвольде, был не просто щеголем, он был еще и законодателем мод. Современники говорят о противоборстве двух мод при дворе Анны. Первая исходила от Берона, обожавшего нежно-постельные тона от розового до небесного. Левенвольде же стоял на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом. К слову, позиция Беррона в большой степени отвечала интересам подданных, ибо не ввергала дворянство в расточительное щегольство. Можно по-разному относиться к этому временщику, но именно Берон стал жестоко преследовать роскошь при дворе, велев вельможам шить платья из ткани не дороже 4 рублей за аршин. Но это будет позднее, в краткий период его регентства, а во время правления Анны Иоанновны господствовала роскошь в духе Левенвольде. Хотя и безвкусная, стоившая громадных издержек, все поголовно разорялись на нарядах, стоивших целые состояния. Однако внешний блеск в сочетании с российскими неопрятностью и неряшливостью создавал вопиющий диссонанс. Часто у иного придворного франта при богатейшем, обшитом золотом кафтане был прескверно вычесан парик. На пальцах женщин было много бриллиантов, но под ногтями у них было черно от грязи. Если платье стацдамы было роскошно, то шея ее была давно не мыта, или если чей-нибудь наряд был безукоризненным, то экипаж был крайне плох, и иной вельможа в богатом французском костюме, в шелку, бархате и кружевах ехал в дрянной старой карете, которую еле волокли заморенные клячи. Впрочем, сам Левенвольде, великолепный, разодетый в пунцовый бархатный кафтан, расшитый золотом, считался первым модником и был для русских франтов образцом для подражания. Когда величавый граф с длинным золотым жезлом в руке и с бантом из кружев и разноцветных лент на левом плече выступал на середину зала и отдавал глубокие поклоны императрице, он был неподражаем. О его любовных похождениях все вокруг судачили. Ходили слухи, что у него был целый гарем. Но больше всего в связи с графом склоняли имя замечательной красавицы Натальи Федоровны Лопухиной. Обстоятельный разговор о ней впереди. Отметим лишь, это признавали многие, Рейнгольд Густав и Наталья Лопухина были постоянны в своем сильном и взаимном чувстве на протяжении многих лет. Но Левенвольде не был бы Левенвольде, если бы при любых оказиях не стремился за счет женщин упрочить свое положение. Хотя он не стал любовником императрицы Анны Иоанновны, это сделал за него его брат Карл Густав. Однако, не порывая связи с Лопухиной, искал руки самой богатой невесты России княжны Варвары Алексеевны Черкасской и даже обручился с ней. Брак сорвался не по вине Рейнгольда, который был готов, корысти ради, жить с нелюбимой женой. Во время регентства Берона и правления Анны Леопольдовны обер-гофмаршал пользовался всеми благами придворной жизни. Он завоевал доверие правительницы и в ноябре 1740 года получил от нее 80 тысяч рублей на уплату долгов. Николай Костомаров сообщил, что граф предупредил Анну Леопольдовну запиской о заговоре против нее со стороны цесаревны Елизаветы Петровны. Анна Леопольдовна пробежала ее и произнесла: «Спросите графа Левенвольда, не сошел ли он с ума?» Левенвольд воротился домой в отчаянии, а наутро поехал к правительнице и стал уговаривать ее не пренебрегать грозящей опасностью. «Все это пустые сплетни», — сказала правительница. «Мне самой лучше, чем кому-нибудь другому. Известно, что цесаревны бояться нам нечего». Эта беспечность и невнимание к словам обер-гофмаршала дорого обошлись правительнице. Буквально на следующий день власть в стране захватила поддерживаемая гвардией цесаревна Елизавета. Анну Леопольдовну и всю ее августейшую семью взяли под стражу, а Левенвольде в числе прочих высших сановников предыдущего царствования был заключен в крепость, предан суду и приговорен к смертной казни. Ему инкриминировалось противозаконное отстранение от престола и унижение дочери Петра Великого, а также доносы на Елизавету правительницы. Однако новая императрица, поклявшаяся, что в ее царствовании не произойдет ни одной смертной казни, смягчила приговор, заменила казнь ссылкой в Соликамск и лишением чинов, орденов, дворянства и имущества. Князь Яков Шаховской, которому было поручено отправить опального Рейнгольда на место ссылки, так описывает свое свидание с Левенвольде: «Лишь только я вступил в темную и пространную казарму, вдруг неизвестный мне человек обнял мои колена и весьма в робком виде, в смущенном духе говорил так тихо, что нельзя было вслушаться в слова его. Всклокоченные волосы, седая борода, бледное лицо, впалые щеки, оборванная неопрятная одежда внушили мне мысль, что это какой-нибудь мастеровой, содержащийся под арестом. «Отдалите сего несчастного», — сказал я сопровождающему меня офицеру. и проводите туда, где находится бывший граф Левенвольд». «Он перед вами», — отвечал офицер. Эта страшная метаморфоза записного франта в неопрятного простолюдина произвела на Шаховского гнетущее впечатление. С тяжелым сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольда на Урал, в Соликамск, где бывший обер-гофмаршал прожил 16 лет в тяжком изгнании. Как и все низкие души, он не умел с достоинством переносить несчастье и, по свидетельству современников, впал в рабскую покорность. Князь Петр Долгоруков в своих записках отметил: «Никто более его не унижался перед местными властями этого удаленного и дикого места. Он часами просиживал на деревянной скамье перед домом и не замечал ничего происходящего вокруг». Граф Рейнгольд Густав Левенвольде скончался в 1758 году. 20 лет провела в ссылке и его подруга Наталья Лопухина. Но, по счастью, сыновья Лопухиной от Левенвольда уже при Екатерине II сделали блестящую карьеру. Один стал генерал-поручиком, другой – действительным камергером. Герцог де Лирия и Херика говорил, что в Левенвольде были ум и красивая наружность, и прибавлял: «Счастьем своим он был обязан женщинам. Но и своим падением он также обязан женщине, императрице Елизавете Петровне». Однако логика культурного развития привела к тому, что в сфере моды Елизавета осуществляла ту же ориентацию на французское щегольство, которой придерживался и опальный граф. И в то время, как ссыльный Левенвольда отпустил бороду и носил валенки и зырянский малахай, елизаветинский двор утопал в роскоши, вольно или невольно следуя заветам прежнего всесильного гофмаршала. Ведь именно при этой императрице сложился особый тип дворянина, который Василий Ключевский назовет «елизаветинский пятиметр». И хотя историк Сергей Соловьев назвал Левенвольде одним из паразитов, которые производили болезненное состояние России, его роль как законодателя мод неоспорима. Добавим к всему, что Левенвольде являл собой исторический тип беспринципного альфонса-карьериста. Он встречается во все времена, во всех странах и, увы, неистребим.